13 ноября Кумсусанский дворец Солнца посетили делегация Союза корейских демократических женщин в Японии и делегация работников женщин Ассоциации корейских граждан в Китае, которые примут участие в 6-м съезде Союза демократических женщин Кореи и чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.